Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Мы продолжаем серию свободных бесед о феноменологии Аристотеля. И сегодня я хотел бы порассуждать на ту тему, которую внимательные слушатели, внимательные зрители, если таковые существуют в природе, должны были бы самим предложить, потому что несколько раз, даже много раз, неоднократно на протяжении цикла этих бесед, размышлений о феноменологии Аристотеля, я подходил к тому, что при описании структуры сознания, при описании поля феноменологии и, прежде всего, феноменологии физики, мы использовали приравнивание этой всей структуры сознания, всего поля сознания к языку, говоря о риторической онтологии, о риторической физике, о том, что в сфере сознания преобладают энтимемы, преобладают риторические фигуры, и, соответственно, описывая эти структуры сознания, в том числе через интенциональность, через наэсис Гуссерля, или представляя его как хайдеггерский дизайн, мы постоянно так или иначе касались проблемы языка. И, в принципе, можно было бы спросить меня, вот про феноменологию более-менее нам понятно, про феноменологию, как вот строится ее топология, как строится автономная онтология, как строится интенциональность, какой статус имеет область гелетического или гелистического за пределом круга сознания. Да, можно как-то представить себе, уже немножко отклоняясь от чисто аристотелевской модели, можно представить себе вертикаль, содержащуюся внутри активного интеллекта, где есть законы логики, законы геометрии, законы математики. То есть вот мы можем себе представить эту структуру. И с феноменологией в каком-то смысле более-менее нам начинает картина проясняться. Но что касается почти отождествления сферы сознания со сферой языка, вот не подходим ли мы вплотную к другой дисциплине, к другому направлению? Не подходим ли мы вплотную к структурализму? И сегодня я как раз хотел поговорить об этом, потому что, безусловно, да, подходим. Структурализм развивался в 20 веке параллельно феноменологии. Это было совершенно отдельное течение, которое было связано со структурной лингвистикой Фердинанда де Сосюра, с ее развитием в фонологии Якобсона и Трубецкого, того самого Николая Трубецкого, который был и основателем евразийского движения. Он был еще прекрасным лингвистом и одним из крупнейших структуралистов. Дальше эта линия именно структурализма была связана с Жоржем Дюмезилем, который на основании структуралистского метода построил свою такую развитую систему интерпретации трехфункциональной модели индоевропейских обществ. Его учеником Дюмезиле был Мишель Фуко. Это вот одна линия. Одновременно, собственно, сам Сосюр оказал очень большое влияние на Лакана. Поэтому, да, одним из крупнейших структуралистов философии был Поль Рикер. И в антропологии, основатель структурной антропологии Клод Леви-Строс. Эти линии структурализма в лингвистике, в философии, в культурологии, в психоанализе, в антропологии, в этнологии, они пересекались постоянно, но в целом структурная лингвистика предопределила саму топологию этого подхода. Так вот, сегодня давайте мы поговорим о том, как феноменология в нашем изложении сопряжена со структурализмом в нашем же понимании. Это не лекция о том, как феноменология соотносится со структурализмом, потому что мы феноменологию рассматривали достаточно, скажем, достаточно специфическим образом, двигаясь по той логике, которая вытекала из нашего интереса, зоны нашего внимания, пересечения или выделения некоторых тем среди общей феноменологии, которые соответствовали, в общем, некой стратегии цикла. Точно так же можно сказать и о структурализме. Мы не претендуем на рассказ о структурализме как таковом, просто попытаемся вписать структурализм в меру нашего понимания и в нашем толковании в общий цикл феноменологии Аристотеля. Основываясь на том, что изначально структурализм в формулировке Фердинанда де Сассюра как раз строился на принципах, очень напоминающих, очень так ярко напоминающих принципы феноменологии. В частности, основатель структурной лингвистики Фердинанд де Сассюр отверг классическое представление о соотношении означающего и означаемого, которое преобладало в такой материалистической позитивистской лингвистике до него. До Сассюра язык, область языка истолковывалась в духе классического картезианского дуализма. То есть на уровне субъекта было означающее, то есть совокупность некоторых знаков или некоторых символов, которые строились в те или иные конструкции, а им соответствовала область означаемых, то есть означающие находились в строгой корреляции с означаемыми. Это была область объекта, то есть означающие относились к субъекту, означаемые к объекту. И между ними, ну, например, позитивисты, такие как ранний Витгенштейн или Бертран Рассел, предлагали установить прямые соответствия. То есть каждому означающему должно соответствовать конкретное означаемое. Если означающий представляет собой класс, то, соответственно, не одно означаемое, а некоторое множество означаемых. Но между одним и другим, то есть между субъектным и объектом, между субъектом и объектом, между языком и миром вещей существовали такие принципиальные отношения денотата, то есть означающие. Есть нотация, акт нотации, акт указания, отсюда нота, замечание. Нотации, то есть когда мы на что-то показываем, это акт нотации. И вот слово или такая содержательная грамматическая лингвистическая конструкция, она представляла собой как раз этот процесс нотации или элементы нотации или денотации, то есть указание, к которому этому процессу или этому множеству знаков, денотирующих знаков, денотантов, если угодно, соответствовала вполне конкретная группа денотатов. То есть нотация имела свой смысл, интерпретировалась в досассюровской лингвистике как установление соотношений между денотантами, то есть указывающими, нотирующими или актом нотации, и денотатами, то есть тем, на что эти акты нотации указывают, что, к чему они обращены, что они подразумевают и что они описывают. Конечно, в современной гносеологии нового времени доминирует номиналистский подход, и, соответственно, номинализм, напомню, это одно из трех направлений в схоластике в споре об универсалиях. Платоническое направление универсалия антере, универсалия перед вещью, соответствовало, оно было отброшено, оно было совсем такое, вот, скажем, сверхидеалистическое, означало оно, что имя вещи, универсалия, может существовать без собой вещи, как идея. Здесь универсалия – это строго как идея. Дальше, наиболее авторитетной в средние века была идея реализма, которую поддерживал Фома Аквинский. Это больше, ближе к аристотелевскому подходу. Универсалия in re, то есть универсалия или имя, существует не без вещи, не до вещи, а вместе с вещью, но не после нее. И номиналистский подход универсалия пострем. То есть это называлось номинализмом, который рассматривал имя, отсюда номинализм от латинское номен, имя, рассматривала как flatus vocis, то есть некое просто вот сотрясение воздуха, некоторый условный маркер, который придавался тем или иным вещам, исходя из совершенно случайных и ситуативно обусловленных состояний, то есть вещь называется так или иначе, не потому что это имя как-то связано с сущностью этой вещи, а почти случайным образом, а просто случайным образом. И этим в подтверждении своей правоты номиналисты ссылались на множество языков, потому что одна и та же вещь в разных языках называется разными именами, следовательно, никакого отношения имя вещи к самой вещи не имеет. И то или иное наименование есть акт условности, некого договора, социального договора. Это вот номиналистский подход. Конечно, это факт предвосхищения материалистического понимания. Понимание вещей, такой протореализм или протопозитивизм, который еще в Средневековье вот расселенным Оккамом с его знаменитой бритвой, они сложились. Это вот как бы три модели. Платонический в идеализме, в споре об универсалиях, универсале антерем, аристотелианский универсале инрем, представленный Фомой Аквинским, и универсале пострем, универсале после вещи, это номинализм, который предвосхищал собой грядущий материализм нового времени и соответствует, скажем, такому демокритовскому подходу. Вот мы имеем эти три модели. И, конечно, для философии нового времени номинализм был преобладающим подходом. Отсюда представление о том, что означающее, вот сама структура, само обозначение, сам акт обозначения имеет в первую очередь обозначаемое, то есть некий денотат, который есть как вещь, существует независимо от нас, обладает своими такими объективными свойствами и своим бытием, вот своей онтологией, материальной онтологией тела или там процесса, означающее то, что указывает на этот денотат, то есть денотант, активное причастие, если денотара брать латинский глагол, вот это активное причастие денотант, указывающее на пассивное причастие денотат, в ходе денотации или в ходе нотации, собственно говоря, вот это означающее было в каком-то смысле конвенцией, было неким продуктом соглашения или продуктом социального договора, отсюда множество и языков. И поскольку вещь, таким образом, как денотация, существовала первично, а означающее или денотант существовало вторичным образом и было произвольным, соответственно, в материалистической или реалистской перспективе вся проблема языка сводилась к точному, неточному, корректному, некорректному, однозначному, унивокальному или такому синонимическому или амонимическому обозначению этих вещей на уровне субъекта и на уровне языка субъекта. Соответственно, Витгенштейн ранее предложил вообще освободить язык от всех его сложностей, от всех его риторических фигур, неясности, двусмысленности. И просто фактически он, Витгенштейн и Рассел, предвосхитили идею штрих-кода. То есть язык как некий штрих-код или элемент языка, который должен представлять собой некий эквивалент на уровне субъекта каждой конкретно существующей вещи. То есть вот если у каждой существующей вещи есть штрих-код, у каждого предмета, товара или просто объекта существующего, вот этот штрих-код и представляет собой некое означающее. То есть поскольку оно произвольно, не имеет отношения к тому, что оно обозначает, поэтому оно может представлять собой именно такую вот кодирующую функцию, вместо того, чтобы пользоваться языком, в котором постоянно особь, вид или род, то есть различные классы обозначающих могут мешаться, на чем и основаны и с точки зрения Витгенштейна и философии, и литературы, и культуры, и поэзии, за счет смешения денотатов, что неясность и отсутствие прозрачной структурированности языка, именно языка, в отличие от математических формул или логических формул, или геометрических закономерностей, вот, или логических фигур, то есть, или арифметических, то есть, вот, в отличие от калькуляции, язык темен, и подчас его отношение денотанта, то есть обозначающего и обозначаемого, оно является не запутанным, неточным, неясным, что усложняет использование языка в науке. Поэтому, когда мы вынуждены говорить о каких-то научных процессах или научных явлениях, научных предметах, то мы находимся, с одной стороны, перед довольно строго определенными вещами внешнего мира, которые являются первичными, и оперируем при описании их или изучении их, оперируем с достаточно неплохо пригодным для этого языком, который постоянно сбивается с ясности в строе этих означающих. Отсюда, да, и вот так, такая вот позитивистская модель определяла лингвистику до Сосюра. Сосюр, когда он занялся проблемой философии языка, он пришел к такому убеждению, что это абсолютно неправильный подход. То есть, с его точки зрения, язык оперирует не с нотацией, что нотация – это вторичное свойство языка. Язык возник совсем не как инструмент нотации, то есть установление связи между двумя множествами, двумя единицами означающих и обозначаемых, что и есть нотация, или момент обозначения, или название вещи, придание вещи имени, что это придание вещи имени – не является первичным истоком языка, а язык существует как структура, прежде всего, в которой и рождаются автономно значения. То есть значение, которое возникает в языке, не сводится к установке корреляции между именем и вещью. Значение означающего – это не означаемое, а это нечто принципиально иное, нежели означаемое. Это значение необходимо постигать из самой структуры языка. То есть язык представляет собой такое поле или такое измерение, где значение рождается до и вне акта установки корреляции с каким-то внеязыковым предметом. То есть значение первично, оно может быть применено к нотации, оно играет свою роль, значение в нотации, но оно формируется, рождается автономно от акта нотации. То есть, собственно говоря, речь может иметь значение, согласно Сосюру, и язык служит для формирования таких речей, которые могут вообще никак не соотноситься ни с какой совокупностью внеязыковых элементов, то есть вещей, то есть предметов, находящихся за пределом языка, то есть денотатов. И эти денотаты могут подтягиваться к речи, а могут и не подтягиваться. Иными словами, речь первична, речь автономна, речь состоит из означаемых, но эти означаемые, они складываются в нарративы, в высказывания, в дискурсы, которые представляют собой нечто онтологически законченное. То есть речь говорит сама о себе, то есть она содержит в себе предмет своего высказывания. И лишь вторичным образом, опциональным образом, то есть арбитрарным образом, то есть может да, может нет, соотносится речь к тому, о чем говорится. То есть в речи говорится, речь говорит нам не о положении дел, Захферхальт, за пределом речевого акта, а о положении дел внутри самого речевого акта. Поэтому значение того, о чем мы говорим, рождается не из денотации, а из коннотации. Вот это очень, очень важно. Вместо денотации первичным элементом высказывания является коннотация. То есть не указание на означаемое, находящееся по определению за пределом лингвистической области. То есть когда мы говорим вот этот стол, это стол, это акт нотации. Мы указываем на какую-то вещь, которая существует вне языка. Эта вещь, как стол, существует вне языка. И вот это акт нотации. Но, говорит Сосюр, когда мы проводим такую простую вещь, которая бы вполне удовлетворила бы Рассела или раннего Витгенштейна, это стол, и вроде мы справились с постановкой задачи. Стол в данном случае означающее, слово «стол» означающее, вот этот предмет означаемое, установление между ними соотношение, это акт денотации, стол денотат, слово «стол» – «денотант», и вроде все понятно. Но когда Сосюр привлекает понятие значения, то сразу же возникает идея, что слово «стол» обретает свое значение не тогда, когда мы указали на какую-то вещь, а когда это слово помещено в определенный лингвистический контекст. Потому что слово «стол» имеет свое место среди других предметов мебели, например, или свой генезис, связанный с языком, потому что «столом» не всегда называлось то, что мы сегодня имеем в виду, потому что вот такое слово «престол», например. Это тоже стол, только в ином смысле. Это в каком-то смысле жертвенное место, жертвенник, некий алтарь. Это тоже называлось слово «стол». Или, кстати, столом назывался «трон» в старорусском языке. То есть, на самом деле, в зависимости от того, в каком положении находится слово «стол» с другими словами, с другими формами речи, с историей языка, с его структурами языка, от этого это слово и получает свое значение. И в качестве возможной иллюстрации, возможной, но необходимой иллюстрации, это слово может выступать и в роли денотанта данного внеязыкового предмета, но не обязательно. То есть слово обретает свое значение автономно от акта нотации. И не из связи прямой корреляции с денотатом, как вот с этим предметом, а из внутренней, внутрияязыковой корреляции с совокупностью коннотатов. То есть, иными словами, означающее, а слово «стол» — это как раз означающее, получает свое значение не от означаемого, а от связи с другими означающими. То есть отсюда появляется идея символа или знака, потому что знак наделяется или оживляется смыслом в языковых структурах через свое соотношение с другими знаками, а не через отношение с обозначаемыми этими знаками вне языковыми предметами. Вот это главная идея Фердинанда де Сосюра, и это главная мысль структурализма. Теперь давайте посмотрим, насколько это применимо к той сфере автономного сознания, которую мы феноменологически выстроили, к тому схесису, как я подчеркнул, что схема – это нечто уже соединенное, а вот схесис – это процесс соединения в схему, процесс рождения схемы. Поскольку мы имеем дело с интенциональностью, поскольку мы имеем дело с ноетическим живым сознанием, то здесь следует говорить не о схеме, как раз она всегда построенная, а именно неком соединении постоянно живых процессов внутри структуры сознания. И мы говорили о том, что это область риторики, область риторического, в отличие от области логического, которая принадлежит совершенно другому порядку, порядку мер по Аристотелю. А вот порядок тел, он включен в риторическую структуру. Ну вот это мы и получаем в структурализме. Здесь Фердинанд де Сосюр пришел к совершенно почти тождественному выводу при изучении, при исследовании значения и при исследовании лингвистики, пришел к тому же выводу, что и феноменологи, что и Брентано. И здесь возник для Сосюра сложилась картина, очень похожая на феноменологическую модель, что та вещь, то есть денотат, которая находится за пределами лингвистической реальности, не является необходимым элементом структуры языка. Иными словами, язык обладает автономной реальностью, это своя собственная онтология, которая живет в указании означающего на другое означающее. А указание означающего на означаемое внелингвистическое, то есть на денотат, это некая произвольная возможность, которая, наличие или отсутствие которой ничего не меняет в структуре языка. Вот это и есть понятие структуры. Вот структура, по сути дела, это представление о поле мышления, поле сознания как сфере языка. В данном случае можем сказать, что язык тождественен сознанию. Если вспомнить то различие, которое мы проводим между сознанием и мышлением, когда мы используем эти термины именно строго, со всей строгостью, и тогда к мышлению мы относим такую трансцендентальную вертикаль, которая находится в перпендикуляре к сфере сознания и проходит через одну точку активного интеллекта, нос поэтикос, а сознание мы определяем весь этот круг, тогда можно сказать, что именно тождество языка и сознания не обязательно влечет за собой тождество языка и мышления. Тождество языка и сознания – это абсолютно так, а связь языка и мышления – это как раз совсем не то же самое. Эта связь требует прояснений, потому что эта связь между языком, между сознанием и мышлением, или между языком как сознанием и мышлением, она аналогична связи между логикой, которая есть мышление, и риторикой, которая есть сознание. Поэтому здесь мы можем применить вот такое представление об автономной онтологии языка или к области сознания. И тогда мы получаем картину гораздо более уточненную, потому что взяв в качестве рассмотрения это поле сознания или поле интенциональности, тот круг, к которому мы постоянно возвращаемся, мы можем отождествить его с языком. Мы уже почти это сделали, когда мы сказали о риторической физике, когда мы с первых бесед или с первых таких рассуждений этого цикла мы говорили о том, что эта сфера сознания подчиняется законам риторики, а не законам логики, а риторика – это слегка искаженная, наклоненная логика. Отсюда переход силлогизма в антимему. Мы уже подошли к этому. Но вот теперь встреча с Сосюром позволяет нам еще уточнить структуру того, что мы имеем в виду под сознанием. Это, кстати, характерно для Хайдеггера, который определяет речь реде как экстенциал дизайна и говорит о том, что язык – это дом бытия. На самом деле представление о языке как сознании – это в данном случае в полной мере сближает феноменологию и структурную лингвистику де Сосюра. Самое главное новаторство де Сосюра заключалось в том, что он пересмотрел материалистическую, картезианскую или дуалистическую логику соотношения означающего и означаемого, вынеся за скобки денотат. То есть денотат оказался непринципиальным, то есть обозначаемое оказалось непринципиальным для исследования структуры языка, который, в принципе, мог бы исследоваться и так. То есть, и интересно, кстати, что по-гречески вот повествование или рассказ, нарратив, то есть нечто языковое обозначало слово «мюсос», а мышление – слово «логос». Поэтому на самом деле отношение логоса к мюсосу означает отношение мышления к сознанию. И вот сфера языка, которую изучает Сосюр, можно назвать областью мифа. Это еще одно измерение. Может, еще целый пласт соотношений может быть привлечен к такого рода соотнесению. Но в любом случае очень важно, что язык – это повествование, это нарратив, это рассказ. И когда мы говорим об этом рассказе, то здесь акцент падает не столько на его логическую структуру, поэтому миф и отличается от логоса. То есть то, что внутри логоса, его законы, они законы математики, их в рассказ не поместишь. Но при этом структура мифа, и вот это потом постепенно, по мере десакрализации мира, стало восприниматься как, скажем, ущербная сторона мифа, заключается в том, что этот миф рассказывает нам, миф повествует нам не обязательно о том, что было или есть, или может быть. В каком-то смысле миф есть миф за счет своей автономности. Он нам рассказывает о чем-то, что существует и живет внутри мифа. То есть миф, в отличие от просто описании реальных предметов, миф может без этих предметов и обходиться. То есть потенциал мифа отличается и от потенциала и структуры логики, и от потенциала действительных внеязыковых предметов. Именно миф является мифом, потому что он самодостаточен, независимо от того, коррелируется он с некоторыми внеязыковыми предметами или нет. Так же, как и сказка, миф существует как доказательство автономной самодостаточности языка. Мы слушаем миф не для чего-то и не о чем-то, а мы слушаем его как таковой. Мы живем в нем, и он сам себе есть начало и конец, как и язык у Сосюра. И смыслы, которые рождаются в мифе, и значения, которым наделяются его части, они вытекают из самой структуры мифа. То есть из нее мы понимаем, о чем идет речь в самом мифе. То есть миф становится некоторым автореферентным движением языка или движением речи, движением повествования, который рекурсивен в себе. То есть миф указывает на миф. Миф повествует нам о чем? О логических законах? Нет. О том, что было или есть? Нет. Он повествует нам только о том, о чем он повествует. И вот действительность мифа содержится в самом мифе, а не вне его. Миф не коррелирует напрямую ни с внеязыковыми вещами за пределом круга сознания, ни с законами логики. Миф коррелирует сам с собой. Точно так же, как язык у Сосюра. И поэтому как раз миф может быть отождествлен с этой сферой языка и сознания. Но если язык, сознание и миф есть одно и то же, то посмотрите, как расширяем мы нашу феноменологическую картину. Феноменология говорит только о сознании, миф говорит о себе, лингвистика говорит о себе. Если мы эти три огромных обширных поля совместим и соотнесем сейчас, то нам, конечно, вся картина такого, вот этой, такого выделения феноменологии или онтологии сознания в самостоятельное явление в отрыве от вне, скажем, языковых или вне сознательных элементов и внутрисознательных элементов, то есть вне связи с субъектом и объектом, поскольку субъект нового времени находится как бы внутри сознания, или, по крайней мере, так считается, а объект вне сознания. Так вот, вне вся за скобки корреляцию сознания и с мышлением, и с предметами внешнего мира, мы получаем автономную структуру, основную структуру сознания, которое в случае структурной лингвистики и отождествляется с языком. То есть на самом деле мы получаем некую лингвистическую онтологию. И эта лингвистическая онтология, то есть вот совокупность языка как такового для Сосюра и называется структурой. Это вот самое главное. При этом структура по Сосюру – это весь язык целиком. То есть язык, который содержит в самом себе сразу все возможности этот язык использовать. То есть язык представляет собой, это тоже напоминает сознание, совокупность всех форштеллингов, всех соотношений, всех потенциальных объектов интенционального акта сразу и вместе. И эти потенциальные, недействительные объекты интенционального акта, которые мы определили как дюнамис сознания. В одной из лекций, в одной из бесед мы говорили о существовании вот этого поля сил, динамических сил, дюнамиса внутри сознания, с одной стороны, и вне сознания. Вне сознания это динамическое поле дает чисто отрицательную, ничтожную материальность, стересис, чистую привацию, а внутри сознания дюнамис, потенциальное, возможное, представляет собой то, что еще не вовлеклось в структуру интенционального акта, в сам интенциональный акт, который уже есть действительность, то есть энергия, есть эргон, есть действие. И вот это действие, оно опирается, действительно опирается в интеллекте на возможное, то есть на динамическое, то есть на силовое. И эти силы, которые прорезаются лучом интенциональности, они определяют, представляют собой определенную структуру, потому что вот эти форштеллинги, с которыми оперирует интенциональный акт, не находятся совсем в разбросанном состоянии. Они подчиняются определенным законам, они в каком-то смысле складированы внутри сознания по определенной логике. Эта логика и есть структура сознания. И с точки зрения Фердинанда де Сосюра, эта структура есть язык. То есть язык в таком случае есть структура. Язык состоит из означающих, которые соотносятся друг с другом по принципу возможного, невозможного, близкого, далекого, обратного или прямого. То есть разного рода модели схесиса, то есть соединения построение схем, возможных построений между разными означающими и их разная морфология, их разный статус, их разные классы, их как части речи, существительное, прилагательное, глагол, так и части предложения, вот эти законы грамматики, законы лингвистики, законы лексических построений, законы соотношения, в конце концов, фонетические особенности, на этом опирали представители Пражской школы, Якобсон и Трубецкой, которые ввели понятие фонема. Фонема – это минимальная единица языка, наделенная смыслом. То есть вот фонемы не является, например, междометие или вздох, или просто звук. То есть минимальный фрагмент языка, в котором речи, в которой содержится смысл, пусть даже такой очень общий, но обязательно смысл, вот это фонема. Поэтому и вот фонема тоже представляет собой один из классов вот этой лингвистической структуры, и все эти классы находятся в определенном соотношении между собой всегда. А вот речью, высказыванием эти классы эта структура становится тогда, когда она переходит из потенциального состояния в актуальное состояние. И здесь снова прямая параллель с интенциональным актом, потому что интенциональный акт задействует какие-то элементы для составления форштеллинга, как содержание интенционального акта, и в высшем смысле для акцентирования или такого выявления, проявления гештальта. Можно сказать, даже творения, если использовать нус поэтикос, именно как творящий интеллект, нус поэтикос. Вот этот активный интеллект в ходе своей интенциональной деятельности через пассивный интеллект, нус патетикос, конституирует гештальт. Но из чего он конституирует гештальт? Он конституирует его из содержания, из дюнамиса, из силового содержания сознания. В случае лингвистики, мы имеем дело в структурной лингвистике, мы имеем дело совершенно с аналогичным явлением. Есть язык как структура, Сасюр называет его ля-лянг, это структура, ля-лянг, раздельно, это не ла-ланг, а лакан. Пишется ля-лянг. Ля – это артикль. Ля-лянг – это язык. Ля – артикль женского рода. Лянг – язык. Так вот, это, под ля-лянгом, под языком, Сосюр понимает структуру в целом. И эта структура языка есть, но есть особым образом. Есть вне и до того, как на этом языке кто-то начинает говорить. Эта структура фактически представляет собой прямой эквивалент сознания. Сознание и язык, они имеют практически тождественную структуру. Язык и есть сознание. Но язык, так же как сознание в целом, весь круг сознания, расходящийся во всех направлениях в сторону своей границы, это потенциальное, нечто потенциальное, это область дюнамиса, это язык. Поэтому дюнамис или динамическая структура, потенциальная структура сознания и есть язык как таковый, есть ля-лянг. А вот когда вспыхивает луч интенционального акта, имеющий уже строгую направленность, этот луч переходит от потенциального к актуальному. И потому что интенциональный акт, он всегда действенен, он всегда действителен. И вот тогда мы переходим от языка к речи, к тому, что Сосюр называет ля-пароль. Он разделяет ля-лянг и ля-пароль. Ля-лянг – это язык, а ля-пароль – это слово. Или ле-дискур – дискурс, речь. То есть соотношение языка и речи, можно сказать так, языка и высказывания или дискурса – это то же самое отношение, которое существует между всем содержанием всего сознания потенциального и интенциональным актом. По сути дела, высказывание и есть интенциональный акт. Только высказывание – это интенциональный акт, связанный со словом, А интенциональный акт у феноменологов включает в себя более обширную сферу. Это восприятие как таковое, это варнемунг, это все что угодно, и все наши формы чувств, ощущений или осмыслений, осознаний, все это интенциональный акт, в то время, когда высказывание языковое, оно представляет собой некоторую ось этого интенционального акта. Но это высказывание, дискурс, он также делается как интенциональный акт о содержании своего дискурса. То есть также отличен, вот это высказывание также отлично, как интенциональный акт отличен от потенциального содержания сознания, точно так же высказывание отлично от языка в сфере структурной лингвистики. Да, для того, чтобы быть высказанным, нечто должно уже существовать как нечто потенциальное внутри самого языка, потому что то, что мы высказываем, мы берем из языка, конструируем из языка, поэтому оно должно содержаться в языке. Но в отличие от языка, даже высказывание – это нечто действительное, в то время язык потенциален. Точно так же сознание потенциально или динамично, а высказывание уже представляет собой нечто действенное, акт. Точно так же дискурс или пароль – это действительное, а язык это, и сознание – это потенциальное. Таким образом, здесь, хотя язык не совсем совпадает с сознанием, а просто, но близок к нему, если брать его структуру, также и высказывание не совсем совпадает с интенциональным актом, но чрезвычайно близко ему, если мы рассматриваем дознание, например, с точки зрения экзистенциала Реде по Хайдеггеру. Потому что по Хайдеггеру речь – это как раз дискурс. Это экзистенциал дозайна. Дозайн экзистирует в речи. Экзистируя в речи, мы приходим к той же самой модели, как и в структурной лингвистике де Сосюра. Причем еще одно сходство, и уже которое венчает вот наше сближение, напрашивающееся само собой, это то, о чем мы говорили чуть раньше, об отсутствии денотата. Точно так же, как интенциональный акт может быть вполне законченным там, где существует содержание интенционального акта, когда мы доходим до конституирования наэмы по Госсерлю, объекта интенционального акта, фантазмы по Аристотелю или гештальта, так, и для того, чтобы иметь дело с содержанием интенционального акта, нам ничего больше, кроме этого гештальта, кроме этого содержания интенционального акта не нужно, потому что наличие и отсутствие материи как ничто, то есть вот расположение, точное расположение содержания интенционального акта по эту сторону сознания или на границе сознания, то есть в прямом соприкосновении с ничто, это никак на содержание интенционального акта не влияет, на содержание не влияет и на его осмысление не влияет. Это влияет на эвиденцию, на то, что является квантором существования, о чем мы тоже говорили. Но это не принципиально, потому что, в принципе, если бы, грубо говоря, вещей, находящихся в материальных вещей, находящихся по периферии круга сознания, вообще не существовало бы, содержание интенционального акта и его осмысление было приблизительно таким же, как в случае сна или яркой галлюцинации, или таких пронзительных мечтаний. Мы, в принципе, можем удовлетвориться созерцанием или осмыслением того, что нет. И это богатый и обширный материал, потому что так или иначе в нашем сознании существует множество образов и неопределенно большое количество возможных их комбинаций или построений, которые предопределяют картину, воспринимаемую нами. И, соответственно, если обращать внимание вообще на феноменологическую редукцию, так они-то там только и нужны, вот эти содержания «я» нашего сознания. Но в любом случае наличие самой вещи за пределом содержания интенционального акта с точки зрения феноменологов ничего не меняет в общей картине осмысление структуры сознания. Точно так же наличие или отсутствие денотата ничего не меняет с точки зрения поиска или определения, выяснения значения в структурной лингвистике де Сосюра. Здесь тоже есть полная свобода от внеязыковой или, как в феноменологии, внесознательной действительности. То, о чем мы говорим, то и есть. То, что мы высказываем, то и есть в самом себе. То есть высказывание – это форма бытия. Когда мы высказываем, мы актуализируем потенциальность бытия в актуальность бытия. То есть высказывание есть, в свою очередь, некий акт, который в ходе самого себя конституирует то, о чем он высказывается. И точно так же, как интенциональный акт в своем содержании коррелируется с другими представлениями, которые в данный момент не участвуют в структуре или как-то участвуют или отбрасываются на пути структурирования гештальта или содержания интенциального акта, точно так же высказывание, которое высказывается в речи, точно так же связано со всеми структурами языка. Учитывает эти структуры, что-то отбрасывает при выборе слов, что-то принимает, что-то забывает, что-то остается за кадром, что-то заложено глубоко внутри, еще есть этимологические слои смены значений, семантические сдвиги, множество разного рода внутрияязыковых закономерностей, все это аффектирует дискурс, все это аффектирует акт высказывания и, соответственно, точно так же, как и в случае сознания, образует единое целое. Но как язык, ля-лянг, соотносится с дискурсом или с ля-пароль, так же и потенциальность сознания, или динамика сознания соотносится с актуальностью интенционального акта. Поэтому здесь существует прямая связь. Очень интересно, что вот в постмодерне, особенно у такого философа, как Деррида, Жак Деррида, мы встречаем термин «деконструкция», что предполагает как раз использование структуралистского метода для выяснения происхождения или некой генеалогии тех или иных слов, высказываний, мыслей. То есть дискурс помещается в контексте языка, рассматривается и то, что в этом дискурсе говорилось, и то, что не говорилось. И так, такая некая, скажем, гипнотическая самодостаточность дискурса в ходе деконструкции рассеивается по более глубинным, но потенциально определяющим ее семантические особенности структуре языка. Это называется деконструкцией. То есть помещение дискурса в тот языковый контекст, где он впервые был, как бы сложился, откуда он был почерпнут и позднее повторен, растиражирован или воспроизведен, или процитирован. Вот эта операция деконструкции – это операция структуралистская. Одновременно интересно, что сам Деррида основывает этот метод деконструкции на термине «деструкция», который взят у Хайдеггера из «Einundzeit». Хайдеггер же имел в виду нечто аналогичное, только не с точки зрения структурализма языка, а с точки зрения феноменологии. То есть с точки зрения Хайдеггера деструкция или феноменологическая деструкция – это как раз возвращение той или иной философской мысли, теории или философского высказывания в контекст историко-философского процесса, определяющийся последние 2500 лет таким усугубляющимся забвением о бытии. Это тоже контекст, только философский, метафизический контекст у Хайдеггера, а у Дерриды это именно лингвистический, языковый контекст. Поэтому деструкция – это феноменологический термин, а деконструкция – скорее структуралистско-лингвистический. Но по своему применению они совпали у Дерриды и у постмодернистов, поскольку многие стали использовать термин деконструкция в хайдеггеровском смысле, и постепенно хайдеггеровская деструкция смешалась с деконструкцией структуралистской. И это переплетение не случайно, потому что структурализм шел параллельными с феноменологией путями и пришел к тождественным выводам, можно сказать. Поэтому мы можем рассматривать вообще феноменологию структурализм как два параллельных маршрута философии 20 века, которые, пожалуй, оказали на эту философию наибольшее влияние. И, соответственно, языковая автономность или автономия языковой онтологии и автономия сферы сознания, промежуточной между объектом и субъектом, который не нуждается для того, чтобы быть исследуемым ни в объекте, ни в субъекте, точно так же язык не нуждается ни в том, кто его произносит, ни в области денотатов, на которые означающие, из которых соткан язык, указывает. Соответственно, они фактически отстаивают автономию двух фундаментальных онтологических полей, каждая из которых настолько близка к другой, что в каком-то смысле мы можем увидеть, как они сплавляются друг с другом, тем более, что интенция в обоих случаях очень-очень-очень близка и у структурализма, структурной лингвистики, и у феноменологии. На мой взгляд, вот это самое, самое принципиальное, и, соответственно, то, что мы говорили о том, что тело состоит с точки зрения риторической физики из букв, из слов, и что стихии – это термин как раз указывающий на буквы, на некие знаки, соответственно, изучение физических стихий, из которых состоит внешний мир, на самом деле это в каком-то смысле прочтение внешнего мира или мира как такового, как некого текста. И в случае, если мы здесь, сейчас привлечем структурализм и представление о структурной лингвистике, то это замечание о физике, читающей физике, физике, читающей книгу окружающего нас мира или мира, который мы конституируем в качестве нашего экстенциала, если рассматривать подход Хайдеггера и его экстенциальный Дервельтзайн, бытие в мире, то мы, применив сюда структурную лингвистику, увидим прямое соответствие. То есть, строго говоря, как мы должны изучать не вещи, а мира, а мир как язык. То есть, на самом деле, само представление о мире – это не то, что нам дано, это языковое понятие, которое включает в себя множество разных значений. И, собственно говоря, вместо изучения мира за пределами языка, мы должны изучить, наоборот, бытие мира внутри языка. Как осуществлять деконструкцию, деструкцию этого понятия «мир», что делает, кстати, еще один прекрасный феноменолог Ойген Финк, ученик Гуссерля и близкий друг Хайдеггера, замечательный философ, который написал прекрасную книгу «Игра как образ мира», где он как раз понятие мира рассматривает феноменологически. То есть, на самом деле, мир как феномен сознания или как экзистенциал может быть изучен лингвистически, то есть изучен с точки зрения мира как означающего, и соотношение этого означающего, то есть слова «мир» с другими означающими, например, «не мир». Если мы возьмем космос, то его антитезой мира будет, например, некрасивость, беспорядочность, то есть космос противостоит смешению или хаосу, или синкрасису. Одновременно космос – это некоторый таксис, это упорядоченная структура, отсутствие таксиса, например, равенство. Это будет антитезой мира. И глубокое погружение в лингвистические ряды означающих и выяснение структур их соотношения между собой и будет по правильным подходам к пониманию природы. То есть природа, иными словами, это не более чем слово и не менее чем слово. То есть это мир, природа, вещи, движения. Это не просто концепты, и тем более это совсем не вещи. Потому что где мы видим время, как мы его можем воспринять, точно так же пространство. Но обычно мы рассматриваем это как концепты, связанные с субъектом и мышлением. А вот если мы не будем спешить и не будем слишком глубоко забегать в области мышления, остановимся на уровне восприятия и поймем, что это восприятие есть язык, что wahrnehmung – это акт такой языковой интенциональности, то мы сможем гораздо тоньше и глубже постигать или проживать нашу собственную научную судьбу. То есть мы будем не сразу же искать корреляции между теми формулами, рядами каких-то высказываний, которые мы делаем на стороне субъекта, для того, чтобы описать или упорядочить, как нам кажется, некоторые ряды на стороне объекта, а мы снова становимся на определенной границе между тем, что называется субъектом и объектом, между ними. И вот это между субъектом и объектом – это на самом деле язык, это интенциональная лингвистика, лингвистика, которая становится интенциональной в ходе высказывания и возвращается к своей вот структуре сознания, когда она отходит или происходит отлив после высказывания в сторону самого языка. Но именно этот отлив высказывания после интенционального прилива, после того, как мы делаем это высказывание, дальше мы должны продумать, что мы сделали, что мы высказали, и соотнести содержание этого высказывания с тем невидимым и невысказанным, не обозначенным никак, но участвующим в этом высказывании, океаном всего языка в целом. И вот так, собственно, мы должны изучать внешний мир или внутренний мир. На самом деле, самое правильное определение природы – это мифологическое, это нарратив. И вся наука, даже наука нового времени, при всей ее претензии на то, что она является чем угодно, только не мифом, а наоборот, она сообщает нам истину о вещах, она является тоже мифом, но только очень дурным мифом, плохим, глупым, нескладным, невозвышающим, неинтересным, скучным, таким убийственно скучным мифом, нарративом, а таким делируемым черным нарративом, который не более чем рассказ, только о черных дырах, о каких-то карликах, о гигантах, бозонах Хиггса, которые куда-то несутся. То есть это на самом деле черная галлюцинация, это тоже миф. Современная наука оперирует с мифами. Наука нового времени. Но это ее в этом, может быть, она-то считает, что нет. Ну, мало ли что она считает. Она оперирует с мифами, но это мифы очень глупые. Это мифы низкие, это мифы такие свиноподобные, это галлюцинации свиней. Вместо прекрасной поэтической картины мира, которая, например, была у Средневековья или у древних греков, или у индусов, или в религиозных моделях, где само повествование о структуре действительности глубоко поэтично с точки зрения nous poeticos, то есть глубоко, но этично и поэтично. То есть мы видим присутствие духовного начала, которое конституирует действительность и ее стороны. И тогда мы ее понимаем, мы понимаем ее через язык. И язык в данном случае, как логос, или как рема, как речь, становится нашей естественной средой обитания, тем домом бытия, о котором говорил Хайдеггер. Иными словами, мы должны изучать не вещи, которые якобы существуют за пределом своих имен, а мы должны изучать имена вещей. Вот имена вещей, вот сигнатура рерум, или вот печати вещей, сигнатуры вещей. Мы должны изучать означающие и связи означающего с другим означающим. И в этой структуре означающего в самом себе, в этой области такого захватывающего океанического мифа мы будем обретать подлинное знание о том, что находится вокруг нас. А вот вокруг нас находится не совокупность таких самостоятельных и независящих от нас объектов, а вокруг нас находятся ожившие слова, ожившие речи, ожившие метафоры. То есть наша речь обладает креативной, креационной, лучше креативное слово сегодня совершенно испортили, именно, скажем, поэтической, креационной энергией, креационным могуществом. Наши слова созидают то, о чем они говорят. И живое слово, оно творит действительность. Оно единственное, что творит действительность, это слово. Поэтому вещи живут в словах. Когда у вещи нет имени, эта вещь умирает, она гибнет. Когда вещь утрачивает свою связь с языковым контекстом, с полем, вот с этим семантическим смысловым океаном, океаном языка как такового, вот тогда вещь исчезает. Вещь живет, когда она называется. Вещь живет, когда у нее есть имя, и когда она к этому имени, а не имя к ней. Тогда она просится, она желает стать денотатом. Не то, что она изначально говорит, вот назовите меня так или так, я в любом случае буду без вашего называния. Это на самом деле горделивая вещь, это вещь, которую надо наказать за этот гюбрис, гюбрис вещей. Вещь на самом деле не существует, если она не названа, не осмыслена, не помещена в риторический и поэтический контекст. Наоборот, правильная вещь, такая скромная вещь, вещь сакральная, она хочет быть названной, она готова соответствовать названию, она идет навстречу высказыванию, она мягко стремится прикоснуться и прилепиться к этому высказыванию, как тела у плотины, которые, находясь в материи, жаждут, чтобы в них вселилась душа. Так вещи хотят быть названными. Это их высшее желание, высшая воля. «Назовите меня, дайте мне имя, включите меня в порядок означающих, и тогда моя жизнь будет не напрасной, тогда я обрету смысл, будучи названный». Отсюда вот этот фундаментальный акт, когда Бог предлагает Адаму называть вещи. И Адам дает имена вещи. И тем самым он эти вещи выводит из материальной тьмы, из небытия. И этим вещам придает жизнь, языковую жизнь. Он включает эти вещи в нарратив. И когда эти вещи через акт денотации, который вещи вымаливают, что вы говорите о своем, говорят вещи, вернее, думают вещи или хотят вещи сказать, вы говорите о своем, и вы и без нас можете рассказать все то, что нам и не снилось. Но пусть мы тоже будем частью этого мифа. Включите нас в миф, не забывайте нас, не выбрасывайте нас, не оставляйте нас, люди мыслящие. Возьмите нас с собой в свой язык, и мы будем тоже вам как бы как-то вас веселить, радовать или пугать и ужасать в структуре вашего дискурса. Мы тоже будем в нем участвовать, в вашем дискурсе, только не бросайте нас в материю, там ничего нет, там мы можем только умереть. Вот так говорят, если угодно, вещи, если мы будем чутки и внимательны к их голосу. И последнее, что я хотел сказать, что вообще понятие структуры очень важно, что когда мы говорим о структурализме, следует снова и снова обращать внимание, что такое структура. Структура или это уже шире за пределами структурной лингвистики, это нечто, что можно рассматривать как некоторое общее для малого масштаба, среднего масштаба и большого масштаба. То есть, если мы имеем дело с одной конкретной, например, как одной определенной структурой, то эта структура может воспроизводить себя в малом, в среднем и в огромном. Это очень интересный момент. Структурализм не обращает внимания, имеет ли он дело с микромиром, с мезомиром или с макромиром. Структурализм говорит об неком общем, и это общее предопределяет содержание, то есть семантику, независимо от масштабности. То есть структура не является функцией от масштабности, и поэтому, например, в быту человека, в обществе, в конкретный момент его исторического бытия и в таких больших циклах все происходит приблизительно одинаково. То есть, например, Жорж Дюмезиль показывает, что трехфункциональная идеология индоевропейских обществ действует на всем протяжении известных нам индоевропейских народов, независимо от того, есть тот или иной институт или нет. В чем это проявляется, эта трехфункциональность? В религии или в политике, в культуре, или в реальной организации общества, или в мифе об этой организации общества. То есть масштаб не имеет значения. Для структуры масштаб второстепенен. Поэтому если есть структура, то ее мы можем проследить и обнаружить, однозначно обнаружить, в обществах архаических, как, например, по Леви-Строссу, где он выяснял структуру родства, определяющие структуры родства для самых базовых форм обществ, и те же самые структуры родства, связанные по Леви-Строссу по запретам на инцест, мы обнаружим в самых развитых современных таких комплексных обществах. Структуры остаются принципиально неизменными. Как язык меняется очень медленно, можно сказать, не меняется. Сколько на нем речей произносится, сколько там, какое бесчисленное количество дискурсов из этого языка изымается и складывается, а потом опять рассеивается назад. Но язык остается неизменным, также неизменна структура. Конечно, в длительных циклах и могут меняться несколько и структуры, но эти изменения структуры можно считать бесконечно малыми или несущественными для них. Поэтому структура не зависит от масштаба. Второй момент. Структура не зависит от времени. Это тоже очень важно, потому что структура определяет прошлое, настоящее и будущее, что и позволяет нам рассматривать, например, пророчество как вполне легитимный жанр произнесения речей наряду с речами с историей или с прославлением или, наоборот, осуждением настоящего. Вот эти три типа речей, о которых мы однажды уже говорили, три типа речей по Аристотелю, они с точки зрения обращения к структуре должны иметь некоторый общий знаменатель. Структура является общим знаменателем всех трех типов речей. И речей совета, обращенного в будущее, и осуждения, или наоборот прославления настоящего, или суда над прошлым. Все три, то, что Хайдеггер называл тремя экстазами времени, они все разрешаются в структуре. Иными словами, то, что было, и если это было по-настоящему с точки зрения структуры, оно и есть, и оно и будет. И наоборот, то, что может быть в будущем только то, что уже есть, или то, что было, потому что эта структура является общим для всех времен. То есть вот темпоральность подчинена структуре. Сам Дюмезиль в одной из передач, где участвовал также, кажется, Жильбер Дюран, в передаче Казнёва, такого социолога французского, он говорил о том, что все конкретные исторические события лишь узоры одного большого ковра. Причем эти узоры, когда мы смотрим только на них, кажутся нам уникальными, но если мы займем определенную дистанцию по отношению, мы увидим весь ковер, мы видим, что эти узоры постоянно повторяются. И также Дюмезиль говорил о том, что если через 300 лет прочитать историю Наполеона с его 12 маршалами, с его рождением на острове Святой Елены, то этот рассказ исторический о Наполеоне будет ничем не отличаться от легенды о короле Артуре, потому что те же самые символические детали, те же самые символические числа, остров, рождение, гибель на Святой Елене. Просто перед нами нарратив. И этот нарратив, он трудно А прилить к чему вы отнести? К исторической хронике, к сказке, к мифу, к легенде или к определенному воспроизводству одних и тех же узоров. Поэтому на самом деле структура по-своему конституирует содержание всех типов времени. И это, кстати, тоже мы на это обращали внимание, когда описывали феноменологию времени, что время разрубает некоторое движение чистой бессодержательной длительности на периферии круга сознания. Но и вот то, что есть в настоящем, это некий гештальт уникальный. А вот то, что находится не в настоящем, то оно тоже не пусто, потому что оно следующий гештальт. И предыдущий гештальт все равно строится на основании того тезауруса, который состоит из форштеллингов, расположенных или находящихся внутри сознания. И эти форштеллинги непроизвольны, они тоже определенным образом связаны между собой, они тоже представляют собой схесис. И точно так же, как для высказывания новых фраз или новых дискурсов, новых построений, новых речей, мы используем имеющийся у нас словесный материал, точно так же содержание истории, содержание времени, оно предопределено вот этими структурами сознания, феноменологическими структурами сознания. В будущем не может быть ничего того, чего не было в прошлом или нет в настоящем. Конечно, есть большая вариативность при комбинации гештальтов, и есть разные наклонения, есть разные перипетии в мифе или в трагедии, но сущность остается неизменной. И это и может быть названо структурой. Структура – это неизменный паттерн всей организации содержания сознания. И это, конечно, более или менее полная формулировка такой картографии структуры в языке сознания или в мифологии представляет собой некоторую вполне возможную при таком подходе операцию. То есть мы можем создать некий атлас или каталог всего того, что было, есть и будет. Причем будущее будет в нем занимать совершенно то же самое место, как и прошлое или настоящее. То есть, поскольку, если мы говорим о структуре, мы заведомо включаем в эту структуру время и различные его модусы. Точно так же мы включаем в него самые разные формы масштабирования. И то, что происходит с отдельным человеком, это то же самое, что происходит с там, огромными цивилизациями или историческими системами. Структура сознания в единице или в обществе, структура сознания в прошлом или в будущем приблизительно одна. Отсюда это уникальное понятие структура. То есть, если мы соединим понятие структура, понятое так, структуралистски понятое понятие структура с феноменологией, и подчеркнем автономность структуры, предшествование структуры тому, что структура структурирует. То есть структура в данном случае это не то, что построенное, а это то, что строит то, что возникает. То есть структура это некое это активное жизненное действие, которое именно живет. То есть структура совпадает с бытием и с жизнью. Структура – это нечто жизненное. Структура – это не холодный закон, алгоритм или математическая формула. Структура – это образ жизни, это форма жизни, причем наиболее осмысленный и интенсивный. То есть структура – это интенсивная, осмысленная форма жизни, это ее кульминация в каком-то смысле. И именно это делает структуру столь важной. И в данном случае мы можем подойти вот к такой проблематике или немножко изменить угол взгляда на Аристотеля, как посмотреть на Аристотеля с точки зрения структуры, или говорить о структуре Аристотеля, или говорить о аристотелянстве как структуре, аристотелевской структуре, которая на самом деле дополнит во многом, особенно привлечением лингвистического содержания, дополнит интуиции, связанные с феноменологической герменевтикой, с феноменологической интерпретацией Аристотеля. И в таком случае мы можем продлить наше представление о риторической физике, скажем, дополнить таким измерением, как лингвистическая физика. То есть мы должны, собственно, рассматривать язык, с помощью которого мы описываем то, что называется природными явлениями, отнестись к нему более внимательно. То есть сейчас заметно, что, например, экологи или представители объектно-ориентированной онтологии, они, меняя риторический регистр, описывают физические явления, взятые из таких материалистических учебников обычной физики, применяя риторические приемы, и складывается впечатление, что речь идет о жизни цветов, жизни каких-то вещей, предметов. Стоит изменить регистр описания, и меняется сама онтология того, что мы описываем. То есть если рассматривать там животных как поставщиков питания, то это одно к ним утилитарное отношение. Тогда мы выносим бойню как можно дальше от нашего социального внимания. Нет репортажей с бойни, нет показов того, как забивают свинью, бычка, там, барана режут или курицу. То есть, вот, например, забой скота не является темой ничего. Мы не знаем в обществе, в культуре, в репортажах ничего об этом, и это как бы нет, и эти продукты поступают уже в таких упаковках, в которых проследить связь с актом убийства живого существа нам довольно трудно. Что-то такое замороженное в целлофане, но стоит только каждую замороженную куриную тушку сопровождать некоторым таким описанием того, как эта курица была убита, или какой был взгляд у бычка, которого везли на бойню, я думаю, вегетарианцем стало бы все население планеты довольно быстро, потому что если для традиционного общества убить живое существо для того, чтобы его съесть, было частью своего отношения с миром, и сам человек был готов быть убитым, принесенным в жертву, то современное такое брезгливое и трусливое сознание не выдержит такого. Просто все перестанут просто есть мясо, потому что за мясом стоит насилие. И поэтому как мы опишем один и тот же процесс, например, процесс изготовления свинины или колбасы, вот так, и мы его будем воспринимать. И нам скажут, что все равно есть некая свинья, некий процесс, он объективен, но он не объективен, потому что стоит показать или описать, рассказать, осуществить нарратив этого процесса забоя скота и сделать этот нарратив довольно широко известным, как этот процесс упразднится. И колбаса закончится, либо будет чем-то совершенно особым, его будут продавать колбасой, будут питаться в клубах для особо извращенных там представители человеческого рода, и входя туда, все будут люди коситься, потому что там собираются люди для того, чтобы наслаждаться страданием живых существ и пожирать их. Соответственно, дальше будет совершенно такое как бы изгнание, такое, мясоеды станут козлами отпущения. Стоит только этот процесс в конечном итоге забоя скота из рутины, из объективно существующего процесса может стать такой экзотической редкостью. И так в отношении всего остального. Например, если показывать каждую катастрофу, автокатастрофу с комментариями, как страдал человек, что он чувствовал, сколько детей погибло в автокатастрофе, можно довольно быстро вообще упразднить автомобили или сделать их таким табуированным предметом. А то, как мы говорим, и то, о чем мы говорим, то, как мы описываем то, что мы видим, воспринимаем, и в том числе в науке, когда мы говорим о, скажем, о частицах, вещах, о процессах, абсолютно то же самое. То, как мы говорим о том, о чем мы говорим, определяет то, о чем мы говорим, потому что то, о чем мы говорим, не находится вне нашей речи, оно находится внутри нашей речи, и наоборот, все остальное, что находится за пределами этой речи, если там вообще хоть что-то находится, стремится так или иначе подстроиться под нашу речь. Из этого можно сделать огромное число выводов. И здесь самое главное, самый важный, самый фундаментальный термин – это структура. Структура – это как раз и есть форма осознанной жизни. То есть, когда есть сознание, у этого сознания есть структура, он и есть это сознание. И соотнесение или даже отождествление, сближение, скажем, отождествление слишком, вообще в риторическом любое отождествление все равно уже есть немного не отождествления, поэтому здесь не стоит бояться метафор или метонимии. То есть, скажем так, риторическое отождествление, метафорическое сближение, скажем, между областью сознания и областью лингвистики позволяет нам подойти к структуре с двух сторон, и с языковой, и с фонологической. И вот это, на мой взгляд, очень важное дополнение, поскольку нас существенно расширяет и так уже достаточно большое и открытое поле нашего исследования. На этом на сегодня все. Всего доброго. Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage,